летим? Первым делом отвезем груз на Марс и разведчикам Малого Арктура. А оттуда прямым ходом в сектор 194 на планету имени трех капитанов. Да здравствуй, три капитана! Хотя я о них никогда раньше и не слышала. Разведчики Малого Арктура встретили Пегас очень торжественно. Как только мы опустились на металлический настил посадочной площадки, которая зашаталась под грузом корабля, и в щели между полосами брызнула рыжая гнилая вода, они лихо подкатили к нам на вездеходе. Из вездехода вышли три добрых молодца в красных кафтанах, надетых поверх скафандров. За ними последовали еще три космонавта в роскошных сарафанах, также надетых поверх скафандров. Молодцы и молодицы несли хлеб-соль на блюдах. А когда мы сошли на мокрые металлические полосы космодрома, они надели нам на шлемы скафандров венки из местных пышных цветов. В нашу честь в тесной кают-компании базы разведчиков был приготовлен торжественный ужин. Нас угощали консервированным компотом, консервированной уткой и консервированными бутербродами. Механик Зеленый, который был на Пегасе шеф-поваром, тоже не ударил в грязь лицом. Он поставил на праздничный стол настоящие яблоки, настоящие взбитые сливки с настоящей смородиной и, главное, самый настоящий черный хлеб. Алиса была главным гостем. Все разведчики — люди взрослые. Их дети остались дома, на Марсе, на Земле, на Ганимеде. И они очень соскучились без настоящих детей. Алиса отвечала на всякие вопросы. Честно старалась казаться глупее, чем она есть на самом деле. А когда вернулась на корабль, пожаловалась мне. Им так хочется, чтобы я была маленьким несмышленышем, что я не стала их огорчать. На следующий день мы передали разведчикам все грузы и посылки, но, к сожалению, оказалось, что на охоту за местными зверями они нас пригласить не смогут. Начинался сезон бурь, все реки и озера вышли из берегов, и путешествовать по планете было почти невозможно. Хотите, мы вам головаста поймаем? Ну, хоть головаста. Мне приходилось слышать о разных рептилиях Арктура, но с головастом я еще не встречался. Часа через два разведчики принесли большой аквариум, на дне которого дремали метровые головасты, похожие на гигантских саламандр. Потом разведчики втащили по трапу ящик с водорослями. Это корм на первое время. Учтите, головасты очень прожорливы и быстро растут. Надо готовить аквариум побольше? Лучше даже бассейн. А как быстро они растут? Довольно быстро. Точнее сказать не могу. Мы их не держим в неволе. Вам не приходилось бывать на планете имени трех капитанов? Нет, но иногда к нам прилетает доктор Верховцев. Как раз месяц назад он здесь был. И должен вам сказать, он большой чудак. А почему? Зачем-то ему понадобились чертежи корабля «Синяя чайка». Это корабль второго капитана, пропавший без вести 4 года назад. А зачем Верховцеву этот корабль? Вот именно зачем. Я об этом его и спросил. Оказывается, он пишет сейчас книгу о подвигах трех капитанов, документальный роман, и не может продолжать работу, не зная, как устроен этот корабль. Ну ладно, мы полетим к Верховцеву. Дайте нам, пожалуйста, координаты его базы. С удовольствием. Передавайте ему наш большой привет. И не забудьте перенести головастов в бассейн. Мы распрощались с гостеприимными разведчиками и улетели. Мы послали с дороги радиограмму доктору Верховцеву. Прилетаем в пятницу, встречайте. Верховцев сразу же ответил, что с радостью встретит нас и проведет на своем космокатере через опасный пояс астероидов, который окружает планету трех капитанов. В назначенный час мы затормозили у пояса астероидов. Густой рой каменных глыб, словно облака, скрывал от нас поверхность планеты. Почему-то нас всех охватило волнение. Нам казалось, что встреча с доктором Верховцевым приведет к важным и интересным событиям. Может быть, даже и к приключениям. Пикас, вы меня слышите? Космокатер доктора мелькнул среди астероидов, словно серебряная стрела. Следуйте за мной. И вот он несется перед нами. Какой он интересный. Ему, наверное, скучно одному на планете. Пегас изменил курс. Обошел клыкастый астероид и тут же послушно скользнул вниз. Под нами расстилалась пустыня, кое-где изрезанная ущельями и отмеченная оспинами кратеров. Серебряная стрелка катера летела впереди, указывая путь. Мы заметно снизились. Можно было уже различить скалы и высохшие реки. Потом впереди показалось темно-зеленое пятно оазиса. Над ним поднимался купол базы. Катер доктора вошел в вираж и опустился на ровную площадку. Мы последовали его примеру.